«Отец знал, где я была», – парировала Арья, чувствуя, как ее раздражение вырывается наружу. Она повернулась, чтобы посмотреть на Сансу, и усмехнулась. «Кроме того, я не из тех, кто облажался настолько сильно, чтобы оказаться запертым в комнате, где не сможет никому навредить». Санса фыркнула и просто отвернулась от Арьи. Младшая дочь Старков почувствовала укол жалости при виде обезумевшей сестры, но оттолкнула его. В конце концов, у нее были дела поважнее. «Только, не попади в новые неприятности», — сказала она. «И скажи отцу, что я буду с моим учителем танцев, если ты его увидишь». В ответ раздалось еще одно фырканье. «Все не станет лучше, пока ты не начнешь над этим работать, Санса», — подумала про себя Арья, выходя из комнаты. «Никто тебе этого не исправит, ни я, ни отец, никто другой. Я здесь, я пришла», — крикнула Арья, остановившись перед Сиря. «Ты опоздала. Мне было трудно понять, что где это место», — парировала она. «Этот замок такой запутанный. Драконий камень был совсем не похож на Винтерфилл. Мрачное место из черного камня странной, неестественной формы. И место это было сплошь заставлено статуями причудливых животных, в основном драконов, что имело смысл. Все эти существа, казалось, смотрели на Арью холодными осуждающими глазами, от которых ее бросало в дрожь. Он такой, согласился Сиря, но по-своему красивый. Полагаю, в этом есть свое очарование, пробормотала Арья, не желая спорить. Итак, что это за новое обучение, которое у тебя есть для меня? Мужчина усмехнулся ей и кивнул на меч Арьи. Сначала положи это в сторону, девочка. Потом увидишь. Хаем, положи, но, Сиря оборвал ее острым взглядом, ты поклялась Сиря Фарилю, что будешь следовать его указаниям без вопросов, ты нарушаешь свое слово, девочка. Арья с трудом сглотнула и покачала головой, прислонив меч к стене. Нет, конечно, нет, я последую твоему примеру, просто продолжай учить меня, пожалуйста, я хочу учиться, я хочу этого больше всего на свете, и ты получишь это. «Но сначала ты должна научиться успокаивать свой разум», — ответил мужчина. «Рассеянный ум убьет тебя быстрее, чем любой вражеский клинок». Затем, не говоря ни слова, Сиря взобрался на зубец замковой стены. С кошачьей ловкостью мужчина опустился на колени и протянул руку Арье. «Давай, девочка, присоединяйся к Сиря Фарилю». Арья посмотрела на узкий зубец, подумав о высоте и силе ветра, дующего с моря. «А если мы упадем?» Сиря Фарыль никогда не падает, ты тоже не должна. Арья открыла рот, чтобы снова возразить, но остановилась. Я должна доверять ему. Обретя решимость, Арья взяла своего учителя за руку и забралась на зубец рядом с ним. Сиря позволил Арье держаться за него, пока она не нашла опору. «У-у-у!» протянула Арья, ветер трепал ее волосы и одежду, стараясь не смотреть вниз. Хорошо, что я не одела платье. Сиря, казалось... понял ее растущий страх. «Не смотри вниз. Вместо этого смотри на горизонт. Следи за восходящим солнцем и дыши в ритме волн. Позволь себе расслабиться, девочка». Арья ухватилась за голос Сиря, словно за якорь, используя его как попытку прогнать страх. Ее взгляд остановился на том месте, где солнце, оранжевое, яркое и огромное, встречалось с водой, не сводя с него глаз, и стараясь не двигать головой, Арья заставила себя встать прямо. Подняв руки в стороны, она прислушалась к звукам разбивающихся волн. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Хотя она не была полностью уверена, что вообще слышит звук прилива, в конце концов, он был так далеко, соединение ее дыхания с приливом волн было достаточно, чтобы Арья почувствовала, что расслабилась. Ее бешено бьющееся сердце замедлилось. Вместо того... чтобы бороться с ветром, Арья позволила своему телу раскачиваться вместе с ним. Это было инстинктивно, ее тело приспосабливалось, чтобы сохранить равновесие. Арья, вдруг, задалась вопросом, каково это быть кошкой. В конце концов, ее охватило странное чувство умиротворения. «Очень хорошо», — сказал Сиря, в его голосе была такая гордость, что Арья почувствовала, как улыбается. Они долго стояли так, молча глядя на море. Арья закрыла глаза и вдохнула свежий соленый морской воздух. Впервые с тех пор, как Арья, честно говоря, даже не могла сказать, когда она чувствовала себя так спокойно. Казалось, что в мире существует только она сама, уступ под ее ногами и горизонт перед ней. Сирия Форель хочет извиниться. Хаем, моргнула Арья, пораженная внезапным заявлением. За что? За то, что не отнесся серьезно к твоим опасениям, сказал мужчина, скрестив руки за спиной. Арья смотрела, как двигается ее учитель, настолько плавно и легко, что это было просто невероятно. Через мгновение она повторила его позу. «О, это о, о том, что случилось на корабле», — спросила она. «Но ты был прав. Я слишком сильно напрягалась, пытаясь слишком быстро многому научиться. И ты видел, как плохо это вышло, верно? Сирия Форель извиняется не за это, только за то, что он не проявил должного уважения к причине твоего рвения. Желание защитить себя и своих близких благородно, несмотря на то, что оно может сделать человека безрассудным». Затем он посмотрел на нее темными и серьезными глазами. «Не заблуждайся, мы вступаем в ужасные времена, девочка. Сирия Форель сделает тебя готовой и умеющей защищаться. Он также хочет, чтобы ты не...» «Стой, стой!» — прервала его Арья, вздохнув. «Я не могу этого обещать. Я всегда буду хотеть узнать больше, всегда буду хотеть стать сильнее. Но я клянусь, что буду лучше. Буду изо всех сил стараться быть терпеливой». Это вызвало у нее улыбку. «Это все, о чем просит Сирия Форель», — улыбнулся ее учитель. Он повернулся и с кошачьей ловкостью спрыгнул с зубца стены. «Тогда пошли. Пора вернуться к тренировкам с мечом». Улыбка на ее лице стала шире, Арья последовала за ним. Ее ноги сильно ударились о камень, и она обнаружила, что спотыкается. Но через три шага восстановила равновесие. Стараясь двигаться как можно плавнее, Арья схватила свой меч и остановилась перед Сирия. «Не идеально, еще нет, но я стараюсь». Даже ее учитель, казалось, был согласен. «Хорошо», — сказал он, — «пора начинать». «Прямо здесь?» — спросила Арья, оглядываясь по сторонам. «Места было очень мало». «Да», — кивнул Сирия. «Стиль танца воды хорошо подходит для узких тесных пространств, если только ты не боишься упасть». Он сказал последние слова с дразнящей улыбкой. Тем не менее, когда Арья бросила еще один взгляд за стену, она покачала головой. «Я не упаду». «Отлично. Теперь обнажи свой меч и защищайся». Глава 26, часть 4. «Ну, это определенно не то, что я ожидал увидеть на уроке танцев». Арья замерла, прежде чем медленно повернуться лицом к своему ошеломленному отцу. Рядом с мужчиной стояла Немирея, которая склонила на бок свою массивную мохнатую голову и глядела на нее, с трудом сглотнув. Арья проследила взгляд отца до своего меча, все еще сжатого в ее руке, прежде чем снова взглянуть на него. «Не говори маме», — выпалила она. После ее слов вспышка чего-то мелькнула на лице отца, но оно исчезло до того, как Арья смогла понять это. Вместо этого он надел маску спокойствия и спросил: «Где ты его взяла?» «Арья, я не сержусь. Я знал, что у тебя есть меч, я мельком видел, как ты тренируешься на корабле», сказал ее отец. «Я просто хочу понять, как все это произошло». Арья нервно закусила губу. «Джон заказал его для меня, у мастера Мата, а Джиндри помогал делать. Почему я не удивлен?» Рассмеялся он. Именно тогда Немирея, наконец, решила, что ей нужно немного внимания. Издав тихий скулящий звук, лютоволк подошла к Сирия, ударившись головой о его бедро. Очевидно, она все еще не простила Арье поездку на корабле. На короткое мгновение мастер меча в замешательстве посмотрел на лютоволка, прежде чем почесать Немирею за ухом. «Здравствуй, интересный зверь!» Отец повернулся к Сирия, приподняв бровь. «Учитель танцев, Сирия Форель, бывший первый меч Браваса. О его мастерстве владения мечом в танце воды ходят легенды», — ответил ее учитель, без скромности, колебаний и без малейшего намека на чувство вины, которое испытывала Арья. «Хотя...» Он еще и великолепный танцор. «Ох, понятно», — вздохнул ее отец и повернулся к Арье. «Я так понимаю, Джон нанял его». Арья неловко виновато улыбнулась. «Ты действительно не сердишься. Ты не собираешься прекратить мои тренировки. Полагаю, я расстроен, что все это было сделано без моего ведома, но нет, я не сержусь. И поскольку эти навыки помогли тебе сбежать невредимой из королевской гавани, мне действительно ни на что жаловаться». Снова вздохнул ее отец. Затем он улыбнулся ей, мило и грустно одновременно. «В твоем возрасте, твоя тетя хотела стать рыцарем. Возможно, если бы наш отец разрешил ей тренироваться, все могло бы пойти по-другому. Он замолчал, замолчал на мгновение, прежде чем вернуться к настоящему, и снова улыбнулся. «Судя по тому, что я видел, у тебя очень хорошо получалось. Я хотел бы посмотреть на твою тренировку». «Ну?» Арья вопросительно посмотрела на Сиря. Мужчина пожал плечами. Обычно Сиря Форель не разрешает другим людям присутствовать на тренировках. Однако, поскольку он твой отец, я не против. «Спасибо. Надеюсь, мы сможем обсудить обучение Арьи», — кивнул отец. «Но сначала я хотел бы поговорить с моей дочерью». «Конечно». Воспользовавшись возможностью немного передохнуть, Арья прислонилась спиной к каменной стене позади себя и сделала глоток из бурдюка с водой. «Что-то случилось? Ты уже получил ответ из дома?» «К сожалению, нет», — сказал отец, качая головой. «На данный момент мы должны принять это, так как все идет хорошо, или так хорошо, как может быть. Я просто хочу, чтобы мы знали, что происходит с Робом, Браном и Риканом. Я тоже. Но пока не получен ответ, мы должны верить, что они в безопасности с твоей матерью. Роб всю свою жизнь готовился к этому, он справится со всем, пока мы не вернемся. Можешь ли ты когда-нибудь быть готовым к чему-то подобному?» — спросила Арья, пытаясь представить, что творилось в голове Робба с тех пор, как он получил новости о событиях, произошедших в Королевской гавани. Отец вздрогнул. «Нет, не совсем». В этот момент отец Арьи выглядел старше и хилее, чем она его когда-либо видела. Она хотела сказать что-нибудь, чтобы он почувствовал себя лучше. Вместо этого Арья просто обняла его. «Не волнуйся, мы скоро снова их всех увидим». «Да, я надеюсь на это», — сказал отец, обнимая ее в ответ. «Собственно, об этом я и хотел с тобой поговорить. Как можно скорее ты и Санса отправитесь обратно в Винтерфилл. Поскольку на горизонте назревает война, сейчас это самое безопасное место для вас обеих. Но что насчет тебя? Он собирается остаться здесь? Или пойти куда-нибудь еще? Он бросает нас». Арья не могла вынести мысли о прощании со своим отцом после всего, через что они прошли. «На сегодняшнем совете все решится, но если все пойдет хорошо, я надеюсь отправиться в плавание с вами обеими. В любом случае, ты и Санса должны быть с остальной семьей. Ты и Джон, семья, ты тоже должен пойти. Это не так просто. Насколько кто-либо может сказать, Серсея не двинула свои силы. Если она нападет первой, это будет нападением на ее собственных подданных. Но если мы сделаем это раньше нее, наши действия будут считаться мятежом. Это может быть важное отличие в глазах многих», — объяснил ее отец. «Я просто прошу тебя доверять мне, а взамен я предлагаю свое доверие». «Хорошо», — прошептала Арья. «Хорошо, мне это не нравится, но я тебе доверяю. Я пойду, спорить не буду. А Сиря может пойти со мной». «Хитрый волчонок», — рассмеялся отец. «Конечно, пока он сам согласен, Сиря Форелю всегда будут рады в Винтерфилле». Отец еще раз обнял ее. Его объятия были крепкими и теплыми, настолько, что Арья могла создать иллюзию безопасности. Был полдень, когда Сиря, наконец, закончил тренировку, сказав Арье отдыхать и помыться перед едой. Он часто подчеркивал это, важность отдыха и омовения после тренировки. Это, по его словам, было очень важно для становления сильнее. Возвращаясь в свои покои, Арья услышала, что кто-то приближается. Рядом с ней Немирея подняла свои уши на массивной голове. Оглянувшись через плечо, Арья с удивлением увидела Джиндри, стоящего в нескольких футах от нее. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она. «Я никогда в жизни не был за пределами Королевской гавани. Мне стало любопытно, и я просто бродил по замку. А когда увидел тебя, решил пойти поприветствовать», — пожал плечами Джиндри. Он кивнул в сторону ее теперь уже вложенного в ножны меча. «Ты хороша в этом. Я видел твои тренировки на корабле». «Спасибо», — сказала Арья. Однажды она перестанет смущаться от такой похвалы, но не сегодня. «Я никогда не думала, что у меня будет свой собственный меч, не говоря уже о том, чтобы правильно тренироваться с ним». Джиндри подошел ближе, протягивая руки. Арье потребовалось мгновение, чтобы понять, о чем он молча просил. Когда она это сделала, девушка отдала свой меч лишь с небольшим колебанием. «Это прекрасная работа», — сказал ученик кузнеца, вытаскивая лезвие из ножен и подняв его к небу, чтобы осмотреть. «Все еще хорошо выглядит, похоже, ты заботишься о нем. Я горжусь тем, что приложил руку к его созданию. Посмотри на него, он тонкий, как игла. Клинок бы тонкий и легкий, без каких-либо громоздких, ненужных украшений, и выкованный таким образом, чтобы Арье было удобно держать его любой рукой. И Сирия пользовался этим в полной мере, снова и снова заставляя ее менять руки. «Ты уже дала ему имя?» – спросил Джиндри. «Я знаю, что многие так делают». Арья даже не подумала об этом, у нее действительно не было времени. Тем не менее, возможно, она должна. В конце концов, у свечи было имя. «А ты когда-нибудь раньше придумывал имя клинку?» «Нет, не приходилось. Кроме того, мечи меня никогда не интересовали». Мысль о том, что мужчина не интересуется мечами, была для Арьи странной. Она думала, что всем мужчинам нравится сражаться. «Подожди, ты не умеешь сражаться», – удивилась Арья. Джиндри пожал плечами и слегка усмехнулся. «Я спас тебя в Королевской гавани, не так ли?» Арья закатила глаза, заставив его усмехнуться. «Нет, я имею в виду, по-настоящему сражаться». «Правильно, нет. Я знаю, как наносить удары, и мне довелось поучаствовать в потасовках в тавернах, но это все. Никаких особых тренировок у меня не было. Ты должен начать тренироваться как можно скорее», — воскликнула Арья. «Я могу попросить Сирия позволить тебе присоединиться к нам, или, может быть, Джон может тебе помочь. Я прекрасно справляюсь сам». «Этого недостаточно», — настаивала она, и Немирея издала согласный вой. «Не с тем, что происходит, не с тем, как все меняется, не с тем, что уже случилось с твоими». Она замолчала, не желая думать о мертвых детях покойного короля Роберта. Ни о ком из них. При ее словах Джиндри вздрогнул. Он посмотрел в сторону моря. «Моя жизнь изменилась», — согласился он. «Я внебрачный сын мертвого короля Роберта, и мы идем против королевы. Я никогда не представлял себя частью чего-то такого большого, кроме помощи в создании доспехов, предназначенных для защиты солдат, наряду с мечами, предназначенными для убийства. Как долго, по-твоему, продлится война? Недели, луны, может быть, даже годы?» «Я не знаю», — пожала плечами Арья. Она не помнила, как ее отец участвовал в восстании Грейвжев. В конце концов, она только что родилась. «После того, как все закончится, что ты будешь делать? Если я буду еще жив, ты имеешь в виду? Не говори так. Мы должны верить, что все выживем. Я знаю, что это глупо, но мы не можем позволить отчаянию поглотить нас». Джиндри на мгновение выглядел потрясенным, прежде чем одарил Арью дразнящей улыбкой. «Почему, леди Арья, я не знал, что вы так красноречивы. Ваша, леди-мать, должно быть, так гордится». Арья ударила его по руке, чувствуя вспышку гордости. «Заткнись, я серьезно, и не называй меня леди». «Ладно, ладно», Джиндри потер руку, его лицо стало серьезным. «Откуда мне знать, что меня ждет в будущем, если я даже не могу представить, как будет выглядеть мой завтрашний день?» Это был хороший вопрос, у Арьи тоже не было правильного ответа. Так что она решила ответить на вопрос другим вопросом. «Ну, есть ли что-нибудь, что ты хотел бы сделать? Куда бы ты хотел пойти? Может, что-то увидеть? Я всегда представлял, как однажды открою собственную кузницу», — сказал Джиндри. «Я думал, что найду жену, создам семью и состарюсь, ведя нормальную жизнь. Я никогда не думал, что захочу или пожелаю чего-то еще. И все же я сомневаюсь, что такая простая жизнь возможна здесь, в Вестеросе, не после всего, что случилось, не после того, как я узнал столько о себе». Он еще раз оглянулся на море. «Энцо сказал, что Джон не против взять меня с ними в Скайрим, что там всегда рады кузнецам, и они могут помочь мне обосноваться. Думаю, если мы все выживем, я так и сделаю». Что-то в сердце Арьи дрогнуло при этих словах. «Ты тоже уходишь от меня. Не надо так рано уезжать». Арья была удивлена тем, что сказала. Джиндри тоже, если судить по его взгляду. «Ты только что узнал, что у тебя есть брат и, может быть, даже сестры. Ты не хочешь с ними поближе познакомиться?» — спросила она, пытаясь скрыть свою оплошность. «Я знаю, что младшие братья и сестры могут раздражать, но обычно они того стоят. Поверь мне», — Джиндри снова усмехнулся. «Они милые, я согласен с этим. Хотя они такие молодые, я не уверен, что когда-нибудь смогу быть рядом с ними или почувствовать любовь к ним, которую ты испытываешь к Джону и другим своим братьям и сестре. Я, Конечно, желаю им добра и буду не против провести с ними некоторое время, но это все. Арья закусила губу, решив сменить тактику. Ну, ты мог бы проехать в Винтерфилл со мной и Сансой. Король Роберт был самым дорогим другом моего отца, я уверена, что он не будет против. Ты к тому же кузнец, на севере нужны кузнецы. Это было бы не то же самое. Даже в Винтерфилле мое прошлое по-прежнему будет преследовать меня. Кто мой отец, все равно будет важно там, как и то, что я бастард. Судя по тому, как описывает Энцо, в Скайриме все это не будет иметь значения. Меня там никто не знает, я смогу стать кем захочу, Джиндри усмехнулся. Ты, кажется, очень хочешь, чтобы я остался здесь. Есть какая-то особая причина для этого. Я просто... Арья отвела взгляд, чтобы не видеть тупое лицо Джиндри, а кончики ее ушей начали гореть. Я просто, рада, что ты с нами. Я тоже, я тоже. Глава 26, часть 5. Маргири и... Первое, что осознала Маргири, это то, как она хочет пить. Во рту все сильно пересохло. Когда она попыталась сглотнуть, язык Маргири прилип к небу, а горло дико сжалось. «Мне нужна вода», — подумала она. В тот момент ничто другое не имело большего значения, чем найти хотя бы один единственный стакан воды. Немедленно. Тем не менее, чтобы получить неуловимую жидкость, ей сначала нужно было открыть глаза. Задача, которая оказалась сложнее, чем можно было себе представить. Веки Маргири были словно прибиты гвоздями. «Открывай, открывай, открывай!» Подталкивала она себя, медленно. Болезненно зрение возвращалось, но не такое, как раньше. Маргири не могла до конца понять проблему, но что-то действительно было не так с ее зрением. «Где я?» – удивилась Маргири, заставив себя сесть и оглядев комнату. Ряды кроватей, разделенных висящими простынями, полки с мазями и травами и стопки чистой ткани подсказали ей, что она в лазарете. Тем не менее, вместо широких окон, которые пропускали много солнца, теплого дерева и развивающихся полотен главного лазарета Хайгардена, или даже огромных окон лазарета в Красном замке, эти окна были ей незнакомы, как и стены из темного камня. Однако вся эта путаница вылетела из ее головы, когда Маргири заметила кувшинный глиняный стакан на столе недалеко от ее кровати. Вода. Маргири откинула одеяло, укрывавшее ее, и села, на мгновение замерев, она поняла, ее движения были весьма неуклюжи. При других обстоятельствах это обеспокоило бы ее, но сейчас она могла думать только о том, чтобы достать воду. Маргири ступила ногами на пол, чтобы встать, и... бам! Рухнула на пол. «А-а-а-а!» Простонала она от боли, чувствуя, как подступают слезы. «Что происходит? Почему я не могу нормально двигаться? Почему мое тело такое слабое? Почему так больно падать?» Череда мыслей пронеслась в ее голове. Звук приближающихся шагов прервал хаос, бушующий в сознании Маргири. Ее сердце подпрыгнуло от радости при мысли, что это был член ее семьи. «Мама!» – подумала она. «Отец! Бабушка!» Тем не менее, подняв глаза, Маргири обнаружила, что смотрит в пару холодных пытливых зеленых глаз строгой темноволосой женщины, примерно возраста ее матери. «Хорошо, наконец-то ты проснулась», – произнесла женщина. Она потянулась вниз, заставив Маргири вздрогнуть, и схватила ее за руку. С удивительной легкостью женщина подняла Маргири с пола и усадила ее обратно на кровать. «Кто ты?» Маргири закашлялась, ее голос был сухим и грубым. Просто выдавить из себя эти слова было очень трудно. «Валерика Волкихар», — сказала женщина. Не спрашивая и не колеблясь, она положила два ледяных пальца на шею Маргири. «Хорошо, твое сердцебиение нормальное». Все это ничего не значило для нее. У Маргири было только одно на уме. «Воды?» – прохрипела она. «Хаэм, да, ты, наверное, хочешь пить?» – кивнула Волкихар, продолжая изучать Маргири. Руки женщины, хотя и достаточно нежные, заставили ее вздрогнуть. Они были такими холодными. «Сейчас, сейчас». Леди Волкихар пошла за кувшином с водой, но вместо того, чтобы налить Маргири стакан, она вытащила из шкафа чистую тряпку и смочила ее водой. «Вот, сначала высоси из этого влагу», — сказала она, протягивая Маргири мокрую тряпку. Когда она бросила на женщину растерянный взгляд, та объяснила: «Ты должна держать себя в руках, когда снова пьешь, после того, как спала несколько дней, иначе это может принести тебе вред». В большинстве случаев такая юная леди, как Маргири, отказалась бы от столь грубого поступка. Но сегодня она засунула тряпку себе в рот, словно это был кусок лучшего в мире пирога. «Хм-м-м», простонала она, когда влага попала в ее рот и скользнула в горло, успокаивая его. Маргери никогда особо не задумывалась о вкусе воды, но сейчас она была сладкой, как мед. «Твое тело голодно, даже если ты еще не осознаешь этого», продолжила леди Волкихер. Она повернулась к двум девицам, которые наблюдали за происходящим, забившись в угол, и вели себя так тихо, что Маргери их даже не заметила. Помощницы в лазарете, если ей нужно было бы догадаться. Волкихер указала на одну из них, вызвав у той громкий испуганный писк. «Ты, иди на кухню и принеси еды, горячий бульон или яблочное пюре, и ничего иного, поняла?» «Да, миледи, немедленно бегу», быстро ответила та, выбегая из комнаты, как мышь, которую преследует кошка. «Эта девочка, если она будет вести себя так, будто вот-вот упадет в обморок каждый раз, когда я смотрю на нее», пробормотала леди Волкихер, главным образом себе. После чего она снова повернулась к Маргери, и ее лицо стало задумчивым. «Хорошо, давай осмотрим тебя». Ее холодные тонкие пальцы потянулись и обхватили лицо Маргери, прежде чем скользнуть вверх, чтобы... «Повязки. Я была ранена», подумала Маргери, потянувшись, чтобы коснуться собственного лица. Пальцы скользнули по мягкой ткани. «Что случилось?» Леди Валерика приподняла темную бровь. «Разве ты не помнишь?» Маргери нахмурилась, качая головой. Это действие вызвало острую боль во всей ее голове. Тем не менее, она боролась с болью и пыталась сосредоточиться на самых последних воспоминаниях, которые могла вызвать. Мы с семьей были в Королевской гавани. В дверь постучали. Кто-то напал на Ринли, потом. Ее пальцы скользнули по лицу, все выше и выше, пока она не коснулась места, где должен был быть ее левый глаз. Ее сердцебиение участилось, и по телу Маргери выступил холодный пот. «Мой глаз!» – прохрипела она. «Где он?» «Потерян!» Маргери задрожала всем телом. У нее заболела грудь, стало слышно дыхание, а руки, схватившиеся за лицо, начали трястись. «Я не могу дышать!» – поняла она, хватая ртом воздух, хотя его и не было. «Я умираю!» Сильные ледяные руки схватили Маргери. «Ты можешь дышать, даже если тебе не хочется!» Твердо произнесла леди Волкихер. «Я знаю, что ты расстроена. Я знаю, что ты напугана. Но тебе не нужно бояться, теперь ты в безопасности. Попробуй представить себе мелодию своей любимой песни и дышать вместе с ней». Хотя голос женщины, казалось, доносился издалека, Маргери изо всех сил старалась последовать совету. Она мысленно закричала, чтобы вспомнить слова своей любимой песни, и сосредоточилась на этом. Пока Маргери мысленно напевала мрачную мелодию, ее сердцебиение замедлилось. Давление в груди ослабло, а грудь снова наполнилась воздухом. Даже руки прекратили трястись. Когда ей больше не хотелось выплевывать свои кишки на пол, юная Роза Хайгардина медленно подняла голову и посмотрела в жесткие зеленые глаза леди Волкихер. «Где моя семья?» «Здесь, в этом самом замке». «Где это здесь?» – уточнила она. «Я полагаю, что замок называется Драконий камень. Ты, твоя семья и многие другие приплыли сюда после побега из Королевской гавани. Драконий камень. Место Станиса Баратиона. Почему сюда? Нас спасла дочь Станиса. Я думала, мы встретились с людьми Старка. Я хочу их увидеть», сказала Маргери. «Мне нужно увидеть их, прямо сейчас. Почему никого нет рядом со мной?» Через мгновение женщина кивнула. «Это, наверное, к лучшему». Она повернулась ко второй помощнице. «Ты, иди, найди Тиреллов и немедленно приведи их сюда. Если же они будут сопротивляться, я разрешаю тебе сообщить им хорошие новости». Неистово кивнув, девушка едва не выбежала из комнаты, снова оставив Маргери наедине с леди Волкихер. На мгновение воцарилась тишина, пока ей не пришла в голову другая мысль. «Ринли, он был со мной и Лоросом, когда на нас напали», сказала она, рассеянно теребя свои бинты. «Они ударили его, он...» Маргери замолчала, не желая полностью озвучивать вопрос. Хотя у нее не было настоящей привязанности к Ринли и она даже ничего не чувствовала к этому человеку, он был важен для Лороса. Маргери опасалась, что если бы Ринли был убит прямо на глазах у Лороса, ее брат никогда бы не оправился. «Он тоже здесь, в замке?» — спросила Маргери. «Если так, то это было хорошо. Если он был здесь, то Ринли не мог быть так сильно ранен. Это также означало, что он, вероятно, был с Лоресом. Придет ли он с ее семьей? Он здесь, в лазарете. Хочешь его увидеть? Я. Ответ застрял у Маргири в горле. Она тяжело сглотнула. Да, покажи. Леди Волкихар бросила на нее впечатленный одобрительный взгляд. Она подошла к одной из висящих простыней и отдернула ее. А боги, выдохнула Маргири. Ринли лежал на кровати, накрытый одеялом, и так неподвижно, что выглядел мертвым. Его черные волосы были коротко подстрижены, и, как и у Маргири, голова была обмотана повязками. Что с ним? Сильная рана головы. Он в долгом сне, объяснила леди Волкихар, бросая на распростертого мужчину сочувствующий взгляд. Все еще неизвестно, когда он проснется и проснется ли вообще. Пока что все, что мы можем сделать, это обеспечить ему уход. Есть ли надежда? Спросила Маргири с отчаянием в голосе. О, Лорес, я так виновата. Я полагаю, что всегда есть надежда, сказала женщина через мгновение. Я беспокоюсь о том, чтобы позволить этому глупо продолжаться. Я считаю, что, в конце концов, это еще более жестоко. Без ее разрешения какая-то темная часть Маргири согласилась. В конце концов, если Ринли никогда не проснется, значит ли это, что Лорес тоже обречен? Сможет ли он двигаться дальше? В такие моменты Маргири радовалась, что никогда не влюблялась. Это казалось таким жестоким, безжалостным. Сможет ли кто-нибудь вообще полюбить меня сейчас? Задавалась она вопросом, все еще трогая с повязки, обмотанные вокруг ее лица. Осторожно потянув за край одной из них, Маргири глубоко вздохнула. «Я хочу увидеть себя. Мне нужно знать, что произошло. Ты уверена, что готова? Это будет довольно неприятно. Ты можешь не узнать себя». Маргири бросила на нее острый, сердитый взгляд. «Думаешь, я этого не знаю? Просто предупреждение. Я не из тех, кто утешает других, так что не жди этого, когда увидишь свою новую внешность. Я спрошу еще раз. Ты готова?» «Да». В конце концов, она не могла спрятаться от правды. Леди Валерика молча достала из ящиков ручное зеркальце и маленькие ножницы. Передав Маргири зеркало, женщина начала срезать повязки. «Закрой глаза», — сказала она. «Не открывай, пока я не скажу. Глаз, не глаза. Теперь у меня только один глаз». Маргири сделала, как было велено, судорожно вдохнув, когда ощутила прохладный свежий воздух на ранее закрытой коже. Даже не видя лица, она чувствовала, что сейчас что-то изменилось. Кожа была плотнее и горячее, чем она помнила. Когда она повернула челюсть, та неестественно дернулась и вызвала вспышку боли в лице. Кроме того, зуд был таким сильным, что Маргири пришлось сопротивляться желанию содрать кожу с лица. «Хорошо, теперь можешь посмотреть. Медленно. Почти мучительно». Маргири открыла последний уцелевший глаз, и почти сразу издала сдавленный всхлип. Нет, она могла только с ужасом смотреть на шрам, темно-красный, приподнятый и уродливый, он шел от ее левой скулы вверх через ее глаз, затем через переносицу, прежде чем прорезать ее правую бровь и закончиться на половине лба. Ее левая глазница была совершенно пуста. Маргири подняла дрожащую руку, чтобы коснуться его. Просто для того, чтобы она могла полностью убедиться в том, что это было на самом деле, что это не был ужасный кошмар. Только для того, чтобы леди Валерика ударила ее по руке. «Не трогай», — предупредила она. «Если ковырять и тереть рану, это приведет только к замедлению процесса заживления и к более крупному и заметному шраму. А мы этого не хотим, не так ли?» Эта мысль заставила Маргири сжать руки на коленях. «Тем не менее, зуд. Это просто означает, что он исцеляется», — сказала леди Валерика. Легкая улыбка играла на ее губах. Пошуршав шкафу, она продолжила. «Хочешь верь, хочешь нет, но это и жар, который ты чувствуешь, хороший знак». Она повернулась и бросила Маргири небольшой стеклянный пузырек, который девушка нащупала. Он выскользнул из пальцев и приземлился на ее колени. «Что это?» «Целебная смесь моего собственного приготовления. Она снимет зуд, продолжая способствовать заживлению. Втирай это в рану 3 раза в день чистыми руками, пока пузырек не опустеет». Затем, через мгновение, леди Валерика бросила на Маргири взгляд, который можно было считать почти сочувственным, и добавила: «Я понимаю, что процесс исцеления долгий и неудобный. Вот почему мы заставили тебя уснуть с помощью комбинации зелий и магии. магия. После всего, что произошло, Маргарет даже не заметила этого слова. Теперь, однако, пора ранее дышать, и тебе нужно вставать на ноги, закончила женщина. Маргарет повертела пузырек в руке и фыркнула. Я не думаю, что у вас есть что-нибудь, что заставит мой глаз вырасти, не так ли? К сожалению, это не входит в мои способности. Глубокое чувство горечи захлестнуло Маргарет, как волна побережья. Она так долго училась и тренировалась, чтобы быть лучшей. Маргарет узнала все, что ей было нужно, чтобы подчинить себе любого человека, любой двор в Вестеросе, и вот как она закончила. Обезображенная и обреченная. Так это все, отрезала она. Я сломлена, и ты или кто-либо другой ничего не можете с этим поделать. При ее словах леди Валерика перестала сворачивать чистые повязки. Она медленно повернула голову, ее холодные зеленые глаза смотрели на Маргарет так, словно она была загадкой, которую нужно было разгадать. О, я видела и худшие шрамы. Со временем и при правильном лечении рана полностью заживет, а другой глаз научится восполнять нехватку зрения. Оно не станет идеальным, но я предвижу, что у тебя не будет серьезных проблем с ориентацией в окружающем мире. Женщина склонила голову на бок. И, если ты говоришь о шраме, тогда я разочарована. Маргарет отшатнулась. Разочарована. Что дает тебе право быть разочарованной? Ну, Арья и маленькая Ширин дали мне надежду, что не каждая женщина в этом королевстве слаба и ломается от малейшего ветерка. Но я полагаю, что они скорее исключение, чем правило. Слаба. Я не слаба. Прошипела Маргарет. Я просто ранена, произнесла леди Валерика, прерывая бормотание Маргарет. Ранена, но не сломлена. Теперь, ты должна спросить себя, это конец. Что ты имеешь в виду? Ты сдашься и примешь нанесенное тебе оскорбление. Ухмыльнулась она. Первая кровь пролилась. Теперь пришло время отомстить. Итак, ты будешь лить слезы или будешь лить кровь врага взамен своей. Это то, что на самом деле означает играть в Игру престолов. Недоумевала Маргарет. Я. Бам. Маргарет подпрыгнула, когда дверь в лазарет распахнулась и ударилась о стену. Маргарет. Закричала ее мать, бросившись вперед и обняв ее прежде, чем Маргарет успела понять, что происходит. Но как только она узнала знакомый цветочный запах маминых духов, то моментально расслабилась. «Мама, я скучала по тебе», – прошептала она, уткнувшись носом в руки матери. Поверх своего плеча Маргарет увидела остальных членов своей семьи, толпящихся в дверном проеме, наблюдающих за душераздирающей смесью боли, печали и облегчения. «Осторожнее с ее лицом», – предупредила Валерика. Заметив одну из робких помощниц, она позвала девушку. «Ты, пойдем со мной. Я хочу показать тебе, как сделать целебное питье». Девушка пискнула, наполовину от испуга, наполовину от возбуждения. «Да, миледи. Немедленно иду, миледи. Я сделаю все, что в моих силах, миледи. Ладно, ладно, хватит пищать». Без лишних слов они вышли из комнаты, чтобы Маргарет могла остаться наедине со своей семьей. Это было мелочью, но она мысленно поблагодарила леди Волкихар за то, что та это сделала. «О, Маргарет!» – воскликнула мать, обхватив руками ее лицо. «Мой сладкий цветок! Почему это должно было случиться с тобой? Я все еще жива!» – пробормотала Маргарет, вспоминая слова леди Волкихар. «Это лучше, чем смерть, и мы будем вечно благодарны за это», – сказала бабушка, подходя к ней, пока она не взяла лицо Маргарет в свои морщинистые старые руки. Она долго щурилась, прежде чем довольно кивнула. «Лучше. Уже намного лучше». Это заставило Маргарет улыбнуться. «Если бабушка так говорит, значит, это правда. Это не останется безнаказанным», — фыркнул отец, его лицо покраснело от гнева. «Эта сука Ланнистер заплатит. Клянусь тебе, Маргарет. Я прослежу, чтобы она заплатила за нападение на нас. Нас и наших людей», — тихо сказала мама, все еще нежно поглаживая волосы Маргарет. «Мы не должны забывать, что это нападение было направлено не только на нас лично, но и на наш дом и простор в целом. Серсея Ланнистер пошла за всеми. Все дома, большие и маленькие. То, что Тарли удалось спастись, это чудо», — поправила бабушка. Она хотела контролировать всех, и ей было все равно, сколько крови нужно пролить для этого. «Сука», — прошипел Лорес себе под нос, не сводя глаз с лежащего Ренли. Затем он моргнул, казалось, только сейчас вспомнив, что был не один. Он посмотрел на Маргири с таким пристальным взглядом, что она была уверена, что ее брат пытается выжечь в памяти образ ее испуганного лица. «Привет, Марк», – прошептал он. «Привет, брат», – прошептала она в ответ. «Гарлан, Уиллас, хотела бы я, чтобы и они были здесь. Ты всегда защищал и баловал меня. Теперь мне нужна твоя помощь, чтобы отомстить». Маргири вырвалась из объятий матери, ровно настолько, чтобы ей было легче смотреть на свою семью. «Я жива», — повторила она. «Я жива и теперь должна пережить то, что со мной сделали. Как ты сказал, отец, то, что случилось, нельзя простить. Мы должны напомнить львам, что розы столь же жестоки, сколь и прекрасны». Она глубоко вздохнула. «Итак, каков наш план?» Со знакомой ухмылкой бабушка постучала по подбородку. «Вот моя самая драгоценная роза. Ты стала намного сильнее, чем, возможно, даже, я думала». «Конечно», — сказал отец. «Были ли когда-нибудь сомнения, что наша девочка не сможет что-то выдержать?» Бабушка подарила отцу мягкую, странно сентиментальную улыбку. «Мы отомстим, дорогая, в этом нет никаких сомнений. Но сначала...» Она вытащила что-то из одной из своих маленьких, вездесущих сумочек и передала. «Вот, Маргири, примерь это». «Повязка на глаз», — поняла Маргири, принимая ее из рук своей бабушки. Она была сделана из черного шелка и мягкой эластичной кожи и была украшена перекрывающимися слоями красной ткани, отчего отдаленно напоминала розу. «Времени было мало», — быстро сказала бабушка. «Мы сделаем что-нибудь более подходящее как можно скорее, может быть, даже хороший стеклянный глаз. Впрочем, пока и этого достаточно». «Это прекрасно», — сказала Маргири, поглаживая один из лепестков, прежде чем надеть повязку на глаз. Пока мать помогала завязать ее за головой, она выпрямилась и попыталась сделать вид, что не боится. «Каков наш первый шаг?» Глава 26, часть 6. Джон Зксив. «Так, вы все уже решили простить меня?» — спросил Джон, бросая призраку еще один кусок свежей, окровавленной говядины. Лютоволк проследил падение мяса на землю между его передними лапами, после чего недоверчиво взглянул на Джона. Ясно, что он все еще не отошел от того, что его заставили вернуться на корабль, чтобы пасти трех озорных дракончиков, а затем проигнорировали в пользу заботы об упомянутых драконах. Джону потребуется больше, чем несколько ничтожных кусочков мяса, чтобы заслужить прощение призрака. Фантазм, однако, не имела такой гордости и прыгнула на мясо, вгрызаясь в него с большим удовольствием. Спектр, призрачный кот Энцо, шел прямо за ней и издал скорбный вопль, когда понял, что уже слишком поздно, чтобы перехватить мясо. «Ох, малыш, вот», — рассмеялась Сирана, бросая Спектру кусок мяса. Проглотив его, теневой котенок вскочил на колени женщины и начал облизывать ее пальцы. Мгновение спустя фантазм быстро присоединилась к своему брату. «Да, они оба обнимаются с тобой, а призрак даже не смотрит на меня», — сказал Джон. При звуке своего имени призрак посмотрел в его сторону, прежде чем намеренно повернуться спиной к Джону и плюхнуться на пол. «Вау, это грубо», — приподняла бровь Сирана. «Он справится с этим, как только мы снова выберемся в лес», — закатил глаза Джон. «Немного поохотимся, сожжем часть накопленного жира и агрессии. Он должен был отправиться на прогулку с Энцо», — сказала Сирана. «Может быть, и лучше, чтобы он этого не делал», — ответил Джон. «Немирию в какой-то степени принимают, потому что она остается на стороне Арьи. Хотя люди все еще выглядят так, как будто они ожидают, что я внезапно начну сжигать людей заживо без всякой причины или сажать их на кол. Они так смотрят на всех нас. Тебя, меня, мать и Энцо». Джон с трудом поморщился, сожалея о том, что в очередной раз втянул своих друзей в чужую неразбериху. «Именно поэтому мы не должны добавлять им подозрений, особенно после». Он кивнул в сторону трех маленьких дракончиков, свернувшихся калачиком в сундуке, который был превращен в гнездо для них, из толстого старого одеяла и нескольких небольших камней. Когда Джон вытянул шею, чтобы снова проверить их, он с облегчением увидел, что озорной Триа все еще спит. «Клянусь, они тратят столько же времени на сон, сколько и на то, чтобы доставлять неприятности», — подумал он с ухмылкой. «Я полагаю, что, драконы они или нет, младенцы есть младенцы, и им все еще нужен хороший отдых, чтобы расти. Разберемся с этим позже. Часть меня жалеет, что я не отправился с Энцо. «Да», — спросила Сирана, откинувшись на спинку кровати Джона и продолжая гладить фантазма за ушами. «Почему это? Драконий камень — это моя история», — сказал он. «Или, по крайней мере, история моего отца. Драконий камень — это место, где впервые высадилась семья Таргариенов, когда они пришли в Вестерос из Валлирии. Затем, когда они завоевали все королевства, наследник трона стал носить титул «Принц Драконьего камня». «Значит, этот замок был бы твой?» Джон покачал головой. «Нет, скорее всего, нет. У Риегера Таргариена был еще один сын, который был старше меня. Если бы восстание Роберта пошло по-другому, я был бы вторым сыном, что сделало бы меня принцем Летнего замка. Все это звучит так сложно. Хорошо, что я единственный ребенок», — сказала Сирана, улыбнувшись. «О, и говоря о семье, ты уже проверил свою?» На этот раз Джон действительно вздрогнул. «Нет, еще нет. Даже сейчас, когда все открыто, мне неловко оставаться наедине с дядей Нидом и Сансой. Тогда иди проверь Арью», — Сирана хлопнула его по спине. «Скажи ей, что ты хочешь вернуть ее с нами в Скайрим. Как бы ей это ни нравилось, я не питаю надежд на то, чего не могу обещать». Джон вздохнул, поднимаясь на ноги. «Но ты права, мне нужно поговорить с ними. Что бы ты делал без меня?» — подразнила Сирана. Джон лишь дерзко подмигнул ей. «Не могла бы ты присмотреть за ними?» — спросил он, кивнув в сторону своих дракончиков. «Конечно, но сначала». Прежде чем Джон успел спросить, что она имеет в виду, Сирана схватила его за тунику и притянула к себе для горячего поцелуя. Красиво не мог не думать про себя Джон, пробираясь через двор назад от покоев, которые были предоставлены его семье. Призрак бежал рядом с ним, достаточно далеко, чтобы Джон не мог его коснуться, но достаточно близко, чтобы не было сомнений, что он с Джоном. Как бы ни была права Сирана в том, что Джону нужно поговорить с семьей, он не торопился возвращаться. Разговор не принес ничего нового. Арья была на тренировке, Санса все еще дулась, а дядя Нед дорабатывал планы, которые предстоит обсудить сегодня вечером. От нечего делать Джон шел не торопясь, любуясь замком. Драконий камень был поистине великолепен. Он никогда раньше не видел ничего подобного. Скорее всего, у Джона никогда не будет возможности снова посетить остров, поэтому он решил осматривать его так долго, как только мог. «Мне это нравится», — подумал он про себя, улыбаясь резной горгулье, которая, казалось, почти отвечала ему тем же выражением лица. Он сделал паузу на мгновение, закрыв глаза, чтобы вдохнуть соленый воздух с оттенком дыма и серы. «Кто-то здесь есть». Глаза Джона распахнулись, а мышцы напряглись, каждый волосок на его теле встал дыбом. Благодаря их связи он мог чувствовать, что у призрака похожее состояние. Он медленно повернулся, рука потянулась к кинжалу. Краем глаза Джон увидел, как призрак готовится напасть. Мех лютоволка встал дыбом, а зубы оскалились в безмолвном рычании. «Мой бог показал мне твое лицо. Говорят, красота может быть ужасающей вещью, даже больше, чем что-либо другое». Это была первая мысль, пришедшая в голову Джону, когда он увидел женщину перед собой. Рыжеволосая, высокая и стройная, с идеальной фигурой, которая соответствовала ее лицу. Она смотрела на него с другого конца двора с сильным очарованием, блестевшим в ее рубиновых глазах. «Ваш бог?» — спросил Давакин, все еще не отрывая руки от кинжала. Если женщина не пряталась за деревом или каменной колонной, она могла появиться прямо из тени. «Эрглор», — ответила она глубоким и глубоким голосом, хотя он известен под многими именами. «Владыка света, сердце огня, бог пламени и тени. Я обнаружила, что здесь, в Вестеросе, люди предпочитают называть его просто красным богом. Владыка света». Джон изо всех сил старался вспомнить смутные упоминания о такой фигуре. Север был местом для древних богов и, с неохотой, семи. Никто не заботился о богах, которые существовали за пределами их границ. «Я знаю, что ему поклоняются в Эссосе, но больше ничего». «Ну, он тебя знает». Женщина вышла вперед, двигаясь с неестественной плавностью и грацией. Она, казалось, скользила, а не шла. Это напомнило Джону о том, как призраки передвигались по своим старым домам. «Он посылает мне видение твоего лица, когда я смотрю в огонь». «Почему?» Джон прикусил язык, сопротивляясь желанию отпрянуть, когда женщина подошла достаточно близко, чтобы он почувствовал запах ее духов. «Больше, чем просто страх, который кричал где-то в глубине его разума. У него не было ни малейшего желания рассказывать о своем прошлом какой-то незнакомой женщине, которую он только что встретил. Тем более не ту, кто умудрился так явно набить оскомину. Прошло много времени с тех пор, как он чувствовал что-то подобное, возможно, с тех пор, как перед ним появился Ноктюрнал, темный, отстраненный и болезненно красивый на вид. Разве недостаточно того, что он раскрыл свое происхождение? Нет причин полагать, что это как-то связано с тем, что я последний драконорожденный, сказал себе Довокин. Был ли Джон достаточно глуп, чтобы поверить в это? Нет, но пока он может притворяться. Это позволило ему больше сосредоточиться на стоящей перед ним проблеме. Он изучал женщину, пытаясь вытянуть из нее все подробности, какие только мог. Первое, что заметил Джон, оторвав взгляд от ее красных глаз, было золотое колье, которое она носила. Точнее, большой рубин, который был вставлен в его центр, прямо у ее горла. Глядя на него, Джон понял, что именно в этой женщине его нервировала магия. От женщины исходила густая аура магии, такая толстая, что Джон почти мог ощутить ее вкус. Хотя это не было какой-то магией, которую он мог сразу распознать, могущественная аура была неоспоримой, и плотнее всего она была вокруг этого ожерелья. «Кажется, ты задумался», — произнесла женщина. «Ты хочешь меня о чем-нибудь спросить? Вам не холодно, миледи?» Возможно, это прозвучало глупо, но на женщине была всего лишь многослойная одежда из красного шелка, достаточно свободная, чтобы ее можно было считать скромной, но в то же время достаточно тесная, чтобы привлекать внимание к ее фигуре. «Мне никогда не бывает холодно. Огонь моего бога живет во мне. Почувствуй». Она протянула руку и погладила лицо Джона, прежде чем обхватить его щеку, потирая мягкой подушечкой большого пальца один из его шрамов. Джон тяжело сглотнул. «Вы ведете себя довольно дерзко, миледи. Тем более, что я даже не знаю вашего имени, и ты не сказал мне свое. Очень хорошо, я Джон Белый Волк», он склонил голову в коротком уважительном поклоне. «Приятно познакомиться с вами, миледи». «Это не так, но это так», сказала женщина, все еще не убирая руки со щеки Джона. Только когда он, наконец, отступил назад, вне ее досягаемости, женщина вздохнула и продолжила. «Очень хорошо. Я Мелисандра, жрица Эрглора. И мне тоже очень приятно познакомиться». На мгновение показалось, что леди Мелисандра хотела сказать что-то еще, назвать Джона как-то иначе, но остановила себя. Вместо этого она обратила свое внимание на призрака, прижавшегося к боку Джона, ближе, чем когда-либо. Мех лютоволка все еще стоял дыбом, а клыки торчали из пасти. Однако все изменилось, когда женщина протянула руку, ладонью вверх. «Мне тоже приятно познакомиться с тобой, благородный зверь, призрак», медленно произнесла она. Джону пришло в голову, что он никогда не произносил имени своего самого старого спутника, а это означало, что леди Мелисандра, должно быть, слышала его от кого-то другого или... К изумлению Джона, лютоволк наклонился вперед, чтобы понюхать руку женщины, прежде чем расслабиться настолько, чтобы ткнуться носом в пальцы леди Мелисандры. Как странно. Призрак обычно не такой. Тепло зовет к теплу, как и жизнь зовет к жизни. Мех призрака может быть таким же белым, как лед и снег на его родине, но тепло жизни, излучаемое им, неоспоримо. Глаза леди Мелисандры были похожи на две красные звезды, сияющие в полумраке и сгущающимся послеполуденным сумраком двора. Рубиновое сияние у ее горла, казалось, светилось и пульсировало, как сердцебиение. Он поистине великолепное существо, более чем достойный спутник для такого, как ты. «Я не мог желать еще одного такого», — сказал Джон. Он никогда не мог удержаться от того, чтобы не похвастаться призраком перед теми, кто ценил величие лютоволка. «Я нашел его и его братьев и сестер осиротевшими щенками много лет назад, и с тех пор он не покидал меня. Владыка Света определенно послал его к тебе, зная, что он хорошо послужит в грядущих битвах». Джону нечего было сказать на это, и это подтолкнуло женщину к продолжению. «В этом существе заключена великая сила», — сказала леди Мелисандра, на мгновение погладив ухо призрака, прежде чем взять руку Джона в свою. Она повернула ее так, что обнажилось запястье, после чего провела кончиком пальца по его вене. «Она таится и внутри тебя. Ты можешь отрицать это передо мной и другими, но моему Богу нельзя лгать. Твоя кровь обладает великой силой. Всего несколькими каплями я могла бы сделать так много, для леди Ширин и многих других». Джон не упустил из виду, что последние слова казались притянутыми и не совсем искренними. Он потянул запястье назад. «Извините, я пролил достаточно своей крови, и я не стану отдавать ее добровольно». Леди Мелисандра бросила на него серьезный взгляд, которому противоречила легкая покровительственная улыбка, играющая на ее губах. «Откажи мне во всем, что пожелаешь, Джон Белый Волк, но я предвидела твое появление в моем пламени. У Владыки Света есть планы на тебя. От судьбы не убежишь, я уверена, ты знаешь это лучше, чем большинство. Что вы, грядет нечто гораздо худшее, чем человеческая ссора. Великий иной шевелится, и мои видения говорят мне, что ты сыграешь роль в борьбе с ним. Вопрос, Джон Белый Волк, в том, будешь ли ты бежать от своего долга перед миром или... Хватит этого дерьма, зарычал Джон, скаля зубы, как будто он сам был лютоволком или драконом. Леди Мелисандра, я не уверен, что вы можете знать о том, кто я такой и что я сделал. Тем не менее, независимо от того, что вы утверждаете, что видите в своем пламени, мое будущее принадлежит только мне. Я много раз выполнял свой долг перед миром, и я никогда не убегал от битвы, которая имела значение. Однако я отказываюсь подчиняться любым силам, будь они смертными или нет. Теперь, если вы извините меня, я должен быть в другом месте. Он резко развернулся, чтобы уйти, свистом призывая призрака следовать за ним, когда снова заговорила леди Мелисандра. Ах, да, собрание совета. Полагаю, самое время для этого. Вопреки здравому смыслу Джон наглянулся через плечо на жрицу. Я тоже буду присутствовать. Раньше я давала советы покойным лорду и леди Баратион, и к этому долгу я отношусь так серьезно, что чувствую необходимость остаться и продолжать помогать их дочери. Мелисандра протянула руку. В этом замке может быть довольно сложно ориентироваться. Если хочешь, я могу провести тебя в зал расписного стола. Когда Джон посмотрел на протянутую руку, бледную и непокрытую, с длинными тонкими пальцами, и смутно вспомнил предупреждение, которое он однажды услышал от обветренного, несколько сумасшедшего моряка, никогда не брать еду или услуги от существ, владеющих магией. Тот утверждал, что как только вы это сделаете, эти существа овладеют вами, возможно, навсегда. Джон не обратил особого внимания на пьяную суеверную болтовню матроса, за исключением мимолетной мысли, что это прозвучало как ужасающая, извращенная версия права гостя. И все же теперь, когда каждый животный инстинкт выживания внутри него все еще кричал Джону, чтобы тот напал на эту одетую в шелк угрозу, стоявшую перед ним, это было все, о чем он мог думать. «Нет, думаю, я найду свой собственный путь», — наконец сказал он. Леди Мелисандра лишь изящно пожала плечами. «Если это то, чего ты хочешь, то пусть будет так, Джон Белый Волк. В конце концов, каждый находит свой путь, или погибает, пытаясь». Когда Довокин, наконец, вышел из двора, в душе возникло неприятное чувство. Чутье подсказывало ему, что это не последняя встреча с раздражающей леди Мелисандрой. Нет, он поставил бы все свое состояние на то, что присутствие красной жрицы будет висеть над ним, как тень, в грядущие времена. Глава 26, часть 7. Прежде всего, нам нужно решить, кто пока останется на драконьем камне, а кто вернется в свои земли. Удивительно, но первым заговорил сир Довассивард, нарушив неловкую, воцарившуюся в зале, когда все собрались. Бывший контрабандист стоял по правую руку от Ширин, сидевший в величественном кресле лорда Драконьего Камня, обеспечивая защитное и успокаивающее присутствие для его подопечной. «Опять же, может быть, это и неудивительно», — подумал Джон. Он видел, как защищал Сивард девушку. Он явно очень любит ее. Легко представить, что он хотел бы сделать все возможное, чтобы защитить ее. «Моя семья вернется в Хайгарден как можно скорее», — немедленно сказал Мейстерелу. «Как только моя бедная Маргири поправится достаточно, чтобы отправиться в путь, мы вернемся домой, чтобы подготовить наши силы. О, отец, пожалуйста, не подстраивайте свои планы под мои нужды». Джон был удивлен, увидев леди Маргири на их совете. Хотя он слышал от Валерики, что она планирует начать отучать молодую женщину от снотворного, чтобы она могла просыпаться в свое время, Джон все же не ожидал увидеть леди Маргири на ногах так скоро. Было видно, что под шелковыми платьями и лукавой улыбкой она скрывала стальную волю. Кроме того, Джон также признавался, что был удивлен тем, что девушка, которая не обладала властью сама по себе, как Ширин, была тут. Хотя у Джона лично с этим не было проблем. Он знал, что в Вестеросе это считается странным. Леди Тирелл была там, чтобы сопровождать своего мужа, что, строго говоря, не было необходимо, но не было редкостью или считалось неприличным. Сирана, Валерика и Аделаиза были исключениями из-за того, что они были с Джоном, к лучшему или к худшему. А леди Алина была чем-то другим. Хотя Джон не мог свидетельствовать о точной иерархии в семье Тайрилов, ему и всем остальным было ясно, что она была той, кто владел всей властью в семье. Затем была леди Мелисандра, которая еще ничего не сказала. Вместо этого она отступила назад, словно маскируя себя, сливаясь с ревущим камином, рядом с которым стояла. Даже тогда Джон все время следил за ней одним глазом. «Должно быть, они высоко ценят свою дочь и внучку», — подумал он, «или они надеются использовать ее рану, чтобы вызвать сочувствие или напомнить людям о том, что сделала Серсея». Словно отвечая на мысли Джона, снова заговорила леди Маргири. «Это и моя битва, отец. Я хочу вернуться домой, чтобы выздороветь в знакомом месте, однако я также считаю своим долгом помочь в борьбе против Серсии». Говоря это, леди Маргири встала на ноги, чтобы вся комната могла слышать и видеть ее отчетливо. По комнате прокатился шквал бормотания, наполовину соглашаясь со словами молодой леди и наполовину шепотом комментируя ее внешний вид. Хотя Джон не был там, чтобы увидеть, в каком состоянии была Маргири Тирелл, когда ее и ее семью доставили на корабль, ему сказали, что это было ужасное зрелище. Даже сейчас, после нескольких недель, проведенных под опекой Валерики и Ресилии Маджионе, рана по-прежнему выделялась темным уродливым пятном на светлом и нежном лице. Повязка на глазу скрывала самые серьезные повреждения, но свежий красный шрам все еще пересекал ее лицо, напоминая Джону треснувшую фарфоровую маску. Для прославленной красавицы такой шрам может считаться судьбой хуже смерти. «Надеюсь, леди Маргири окажется сильнее», — подумал он. Затем заговорил Лора Стирелл, что само по себе стало неожиданностью. «А как же Ринли?» — тихо спросил он. «Что будет с лордом Ринли?» Валерика откашлялась. «Как я говорила прошлой ночью, он все еще находится в долгом сне, и я не заметила никаких изменений в его состоянии. Его лечение будет продолжено, но, по моему мнению, пребывание в одном месте будет способствовать выздоровлению». Молодой рыцарь вздрогнул от этой новости, он молча скрестил руки и опустился на стул. «Поскольку лорд Ринли в настоящее время выведен из строя, остается проблема штормового предела», — произнесла леди Ширин. «Поскольку Мерцелла Баратион в настоящее время недоступна, ответственность за управление штормовыми землями ложится на меня. Однако сделать это на таком большом расстоянии в трудные времена будет сложно. Мои текущие планы состоят в том, чтобы связаться с тем, кого мой дядя оставил ответственным, пока он был в отъезде». «Сир Кортни Пенроуз, Кастелян», — прервал ее Лорес. Леди Ширин кивнула. «Я надеюсь связаться с сиром Кортнием. Если богам будет угодно, он будет сотрудничать, и не будет пытаться захватить полный контроль штормовыми землями для себя». Она повернулась, чтобы обратиться непосредственно к Лоресу. «Можете ли вы прокомментировать характер этого человека, сир Лорес?» Молодой рыцарь почесал подбородок. «Он хороший человек и хороший воин, упрямый и не самый дружелюбный, но надежный и послушный. Такой человек нам нужен на нашей стороне. Вы верите, что он не встанет на сторону Серсии Ланнистер?» — сказал дядя Нет, заговорив впервые. «Абсолютно», — кивнул Лорес. «Он дружил с покойным королем Робертом и лордом Ринли, и он никогда не любил и не доверял королеве. Я не могу себе представить, что он хорошо воспримет действия Серсии против них». «Хорошо», — кивнул хранитель Севера. Сир Давос снова заговорил. «Если позволите, работа с Пенроузом будет лишь временным решением», — снова заговорил сир Давос. «Хотя я уверен, что мы все надеемся, что лорд Ринли проснется и сможет возобновить управление штормовыми землями, нам нужно подготовиться к тому, что он этого не сделает. Это означает, что нам нужно начать думать о других потенциальных наследниках», — закончил Джон, понимая, к чему мужчина ведет разговор. Когда другие обернулись, чтобы посмотреть на него, Он просто пожал плечами. «Я не могу быть единственным, кто думал об этом. Мы все знаем о детях короля Роберта, у лорда Ренли нет наследников, у покойного лорда Станниса был только я», – перебила Ширин. «К сожалению, ветвь Баратионов не так плодотворна, как должна была бы быть». В комнате снова воцарилась тишина, которую нарушил Тирион Ланнистер. «У Роберта были ублюдки, много, по всему Вестеросу. Многие из них мертвы», – прорычал Энцо. «Если вы предлагаете поставить одного из немногих, кого нам удалось спасти, в качестве цели для...» «Ничего подобного», — быстро сказал Тирион. «Хотя я хотел бы отметить, что, по крайней мере, один из этих ублюдков достаточно взрослый, чтобы принимать решение сам. Потенциальная легитимность и лордство могут показаться некоторым из них сбывшейся мечтой».